В случае же космической битвы, пучковое оружие не может быть успешно применено, так как в космосе нет главного условия для удара по врагу – рабочего тела. Альянс может, в принципе, доставить на орбиту необходимое, но гравитационный колодец планеты служит помехой на пути выстрела, так как рабочее тело требуется не только доставить на орбиту, но и, использовав в оружии, заставить двигаться к цели. Перенаправлять энергию солнечного ветра весьма сложно, да и угол атаки по советским космическим объектам получается либо слишком острым, либо наоборот, слишком развернутым, что в условиях космоса и невозможности выводить спутники на дальнюю орбиту, приводит к невозможности использования пучкового оружия. И вот тут как раз бы могла помочь накачка канала рабочим телом от ядерного взрыва, или миниатюрный АЭС. Но кто же капиталистам даст, тут бы самим разобраться. И Власов вместе с другими членами круга подозревали, что там, на Земле, СССР не остался у разбитого корыта. Подозрение это основывалось на том, что Зверев, ставший новым генсеком СССР на Земле, лично курировал проект по изучению данных технологий. А если прибавить к этому тот факт, что большую часть информации и образцов добыли шпионы Зверева, то складывается очень интересная картина, и выводы по ней делаются далеко идущие. Есть способы ускорить производство. Фома, мне кровь из носу нужны спутники. Авиаразведка, это конечно хорошо, но нам же спокойней будет, если сможем вести наблюдение с орбиты. Храмов был сегодня хмурым сильнее обычного. Генсек и глава КГБ переглянулись. Миша, есть что-то, чего мы не знаем? Нет, наоборот, все слишком спокойно. Калдеры даже прекратили свои разведрейды. С одной стороны, колобки сильно проредили их группы налетчиков, а с другой, похоже, наша масштабная операция по деморализации действует. Но вот тревожно мне, понимаете, задницей чую какую-то опасность. И вопреки всей теории диалектического материализма, знаю, что чутье меня ни разу не подводило. Фома Безруков тут же попробовал схохмить на эту тему, все же жопное чутье входит в отрицаемые наукой явления. С другой стороны, тут и демоны реальны, и душа, как оказалось, является, пусть и квази, но материальной субстанцией. И хотя теория магии как третьей формы существования материи, пока не выстроена, но разрядить обстановку как-то надо. Товарищ маршал, а вы часом в себе пророческий дар не начали открывать. С теорией вопроса у нас туго, но практические испытания – лучшая форма исследования. А что касается космодрома и всей сопутствующей инфраструктуры, то единственный способ, который я вижу реально – использовать клонов, но нужно в свою очередь настоящий завод открывать, да не местечковый, а солидный объект, крупное предприятие создавать. Только так. Правда, морально-этические нормы мы можем забыть вместе с созданием такого завода. Мы здесь все люди одного допуска, и потому я вам объясню как на духу. Клонов выращивают естественным образом потому, что если максимально ускорить их рост, то мы можем получить эпидемию ускоренного старения. За каждым не проследишь, а за 10 лет, в течение которых они будут живчиками, при интеграции в общество произойдет удар по генофонду. Можно попытаться сделать их стерильными, но природа даже в таком случае найдет возможность, так что лучше не рисковать. Безруков еще никогда так жестко не смотрел на других членов круга. Человек – это высшая ценность, а здесь других выходов быть не может. Скрыть от общественности приток населения с помощью клонирования и без того трудная задача в условиях текущей численности, хотя после решительного вывода о начале длительной колонизации этого мира ЦК постановил расселить население по территории новообразованного государства. Но нельзя же объявить множество детей из ниоткуда сиротами потери здешних войнушек. Несерьезно это. Да и воспользоваться изоляцией где-нибудь в жопе мира не выйдет. Гнолы. Григорий Зелинский сказал это так внезапно, что четверо других собеседников посмотрели на него как на психа. Чего гнолы? Я говорю, что гнолы – это наш выход из ситуации. У них короткий срок жизни, они плодовиты как кролики и способны выживать в очень опасных условиях. Все вышеперечисленное собранию было известно. Когда они встречались, чтобы обсудить перспективы работы со зверолюдами и их обращение на стезю коммунизма, про гнолов было сказано достаточно много. В том числе был зачитан доклад о том, что необходимы длительные исследования совместной группы генетиков и целителей, чтобы изучить и разрушить магическую составляющую проклятия гнола. Именно особое воздействие магии на геном этих испорченных человеческих мутантов и не позволяет возвысить гнолов, вновь раскрыв полностью их потенциал человеческого разума. А поскольку все это прекрасно помнили, то четыре непонимающих взгляд было доктору ответом. Да все просто, по материалам вскрытия мы с вами знаем, что мозг гнола является вполне себе человеческим, но он банально угнетен из-за нескольких мелких патологий. Ничего не мешает гнолам усваивать информацию через слияние с псиониками, просто инстинкты превалируют, так сказать, над центром высшей нервной деятельности. А если подвергнуть гнола очищению, то мы получим чистый лист, на который можно будет записать что угодно, даже блок знаний инженера. Организовать им практику, чтобы руку набили и можно выпускать строить объект. Да, это крайняя мера, но если не получается возвысить, тогда пусть пройдут чистилище. Предложение доктора было, мягко сказать, далеко за рамками добра и зла. Нужно быть действительно редкостным ублюдком, который называется человеком только номинально, чтобы применить к нему в качестве меры наказания очищение. Мало людей имеет допуск к этой информации, но прошедшие чистилище подонки получают в череп гвозди грешника. Некоторые называют эту технологию терновым венцом, но правда куда более жуткая. В процессе планомерного исследования тайн мозга и псионики удалось установить, что старая легенда о индейцах майя, которые проводили трепанации и получали зомбей путем втыкания в мозг человека иголок, оказалась правдивой. Приговоренный к очищению помещается в установку и получает гвозди грешника в голову. Агония изуверского разума продолжается каждый миг как целую вечность, но вот гаснут воспоминания, исчезают эмоции, приговоренный более не испытывает страданий. Только призрачное чувство вины терзает его и желание искупить свою прошлую жизнь. Он очистился от грехов. Его изуверская фантазия была удалена. Он стал совершенным, машиноравным и абсолютно послушным. Боли нет, воспоминаний нет, чувств тоже нет, один лишь долг перед обществом, исполнить который, значит искупить все свои грехи. Очищенные полностью управляемы. Работа в опасных средах и на грязных производствах, проведение исследований на человеке, самоубийственная атака на противника. Очищенные выполнят все, что им приказали или умрут в попытке выполнить приказ с машинной точностью. И самое главное, их мозг, чистый лист, который позволяет ставить абсолютно любой шаблон личности, когда они получают назначение после чистилища. Это хуже, чем расстрел, поняв, что за технологию получили. Ответственные товарищи из ЦК постановили, что применяться она будет исключительно к тем, кого ждет высшая мера пресечения. Соответственно, любой суд имеет установку, что вышку можно впаять только действительно опасным асоциальным элементам, систематически угрожающим существованию других людей и неизлечимым иными методами. Однако применить это к гнолам. Да, они опасны для других, опасны сами для себя, но так радикально поступать с теми, кто когда-то был человеком, но чьим-то умыслом стал зверолюдом, дикарем с угнетенным разумом. Кто они такие, чтобы вынести такой приговор целому виду? Да пусть даже только его части. Это чудовищно. Доктор Зелинский, то, что вы предлагаете, еще более аморально, чем действия тех, кого приговаривают к очищению. Не менее чудовищно, чем несметные орды демонов, которые готовятся вторгнуться в наш новый мир. Товарищ генеральный секретарь, позади нас Земля. Если демоны доберутся до хроносферы или смогут обнаружить след прокола в ткани мира, то наша Родина окажется под угрозой. Это противоречит всему, что есть во мне человеческого, но, если нет других способов сделать их вменяемыми, я вынужден поддержать предложение моего коллеги. Зная то же, что и вы все про грядущее вторжение демонов, скажу, мы не можем себе позволить играть в милосердие. Меня больше волнует предстоящий объем работы. КГБ будет зашиваться, поэтому я настаиваю, чтобы часть гнола впустили на опыты по созданию псиоников. Если это поможет получить пусть и кастрированных, но управленцев для всей этой толпы, то мое ведомство обойдется лишь десятком сотрудников для контроля этого проекта. А мне плевать на этих уродов. Я высказался однозначно еще в прошлый раз, когда мы все их обсуждали, что эта раса маньяков-каннибалов-людоедов заслуживает только поголовной ликвидации. Зря мы спасали этих скотов. Высказывавшийся последним Храмов был непреклонен и испытывал наибольший скепсис в адрес гиеновидных зверолюдов. Михаил Власов обвел тяжелым взглядом собрание и вынужден был констатировать, что он здесь находится в меньшинстве. Проблемы с содержанием и изучением гнолов оказались запредельными. Да и по закону они подпадали под определение про опасные асоциальные элементы, причем поголовно. Однако, совесть подсказывала, что генсек сильно пожалеет, если согласится сейчас с предложением остального круга без всяких поправок. Я не буду скрывать, что это решение откровенно поганое и противоречит всему, что мы привыкли делать в подобных случаях, но как глава государства, я должен думать о будущем нашего общества. Интересы коллектива прежде всего. Однако, я не могу вот так просто приговорить к высшей мере пресечения целый вид. Да, я знаю, что очищение можно произвести только со взрослым человеком, но я настаиваю, чтобы исследования по гнолам продолжались. Если вдруг удастся решить проблему того проклятия, что поразило целый народ людей в прошлом и превратило их в этих существ, то мы должны будем излечить их. И еще, я не знаю, как вы будете выяснять это, но пусть наши следователи хоть всю планету перероют и узнают, кто превратил целый народ в полуживотных. Генсек был настолько зол, что Юрьев схватился за голову, а Храмов и ученые отшатнулись на один шаг. «Миша, ты как себе это представляешь? Прошло хрен знает сколько тысяч лет». Генсек улыбнулся министру обороны и начальнику КГБ такой жуткой улыбкой, что им невольно вспомнились картины Архангела Михаила, низвергающего сатану в ад, аккурат из учебника по истории религии. Ну, во-первых, ни хрен знает о 1500 лет. Во-вторых, товарищи маршал и генерал, мы с вами прекрасно знаем, что в этом мире есть долгожители, которым такой срок, что 1 год. Вот потому я и хочу, чтобы вы провели проверку по факту вопиющего преступления против личности в размере нации. Ощущения от генсека пошли весьма конкретные. Власов испытывает тяжелую моральную травму от принятого решения. Юрьев опасливо посмотрел на Храмова, и тот понял все без слов. Безруков и Зелинский тоже прекрасно поняли, что генсек, похоже, находится на грани тяжелого нервного срыва. И тут глава КГБ словно в ледяной омут окунулся. Михаил Власов, секунду назад фонтанировавший эмоциями, вдруг стал спокойным как скала. Будто все эмоции генсека внезапно обрубили. Что, думаете, я с катушек слетел от переживаний? По глазам вижу, что так и есть. Думаете, гражданский слезу пустил по дикарям-людоедам? Начнем с того, что я не гражданский. Да, сейчас на гражданской службе, но еще 5 лет назад был военным следователем. До полковника дослужился. А потом Черденко, будь он неладен, решил Третью мировую войну развязать. А я по незнанию влез в это дерьмо и раскопал компромат на очень многих влиятельных уродов. Всех бы их к стенке поставил. Михаил Власов, генсек СССР в Азероте, не шевельнул ни единым мускулом, рассказывая свою историю. У меня нет для вас никаких доказательств, но я прекрасно помню это, хоть кто-то и спас мою шею из петли, подвергнув психокоррекции и засунув на гражданку. Леня, не знаю, о какой херне ты сейчас подумал, но лучше не балуй тонкими воздействиями, я на курок раньше нажму, чем ты что-то сделаешь. Ты ведь человек Зверева. Напряжение повисло в комнате, но все застыли на своих местах. Вскочившие из-за стола ученые переводили взгляды с министра обороны на генсека и начальника КГБ. «Миша, ты чего? Совсем с нарезки сорвался. Ох, мамонтово дерьмо». Юрьев дураком не был и догадался взглянуть на поверхностные мысли своего друга. А там, в памяти генсека, мелькали документы и некоторые мысли по поводу того, кому было выгодно проворачивать такие вот исчезновения, играть с чужими судьбами. «Я могу точно сказать, что не знаю лично Зверева. Черт, мой наставник, он же до того, как пойти инструктором в школу псионики, все время в Африке работал. Правда, это было еще пес знает когда, лет 20 или 30 назад». Генсек убрал экспериментальный лаз-пистолет обратно в кобуру, а члены круга вернулись за стол и также мрачно уставились на Власова. «Когда я давал присягу под красным знаменем, то поклялся защищать все то, что оно собой олицетворяет. И что мы имеем теперь? Казним изощренным способом целый народ, потому что нам не хватает рабочих рук и инженеров, а это единственный выход для дикарей, погрязших в инстинктах, обрести подобие разума. Я не знаю достоверно с абсолютной точностью, чья прихоть судьбы собрала нас вместе, но мы тем не менее оказались здесь и сейчас за этим столом. Витя, Леня, Мне на самом деле без разницы, как вы попали сюда, но мы должны работать вместе. И в вопросе с гнолами, который мы уже обсуждали не раз, я все же приму точку зрения большинства. Однако и вы прислушайтесь к моей интуиции. Кто-то совершил с гнолами такую гнусность, и я почему-то уверен, что эта тварь где-то там, ходит себе здоровая и живая. Так давайте же узнаем, кто этот ублюдок, и накроем его точечной бомбардировкой. Пять мужчин переглянулись. Пси-потенциал советского населения работал в пользу повышения шансов. Никому в точности не известно, к чему приведет эволюция человека в коммуниста, но контуры этого видны уже сейчас. Коммуна реагирует на внешние раздражители в виде приступов озарения у отдельных индивидов. Звучит как бред сумасшедшего, но египетская сила. Я то же самое испытываю в адрес пустыни Силитус. Вот чувствую всем своим опытом. Будет атака с того направления и хоть убей. Если так посмотреть, то все мы здесь немного психи. Некоторые обстоятельства кажутся мне совершенно нереальными, но, я думаю, стоит попробовать. Во всяком случае, мы ничего не теряем. Круг все же пришел к консенсусу относительно поставленных вопросов. Проблема с гнолами получила суровое математическое решение, пускай и пришлось пойти на некоторую сделку с совестью, начав повторение сомнительного подвига Моисея. Только здесь не пустыня, а вечное забвение. Если не вдаваться в тонкости, то это паршивая сделка с судьбой, но еще хуже позволить демонам взять себя бескровно и дать им путь прямиком на землю. Суровые времена требуют суровых мер. Фиролосская ССР. Агломерация Веров-Триров. По местным меркам Веров и Триров являются крупными городами в самом сердце Фиролоса. Два мощных советских форпоста в глухом углу, созданные для того, чтобы ковать кадры. Звучит забавно на первый взгляд, но именно здесь, во враждебном окружении Калдерой, Нагов, Сатиров и прочих полоумных обитателей Фиролоса, куется будущее. Здесь же расположили лабораторию клонирования, вернее, перенесли сюда основные мощности из Волкограда, а в столице оставили резервный центр, осуществляющий мониторинг состояния и сбор данных для сохранения достижений. Политические беженцы из числа ночных эльфов с тревогой смотрят на то, что происходит. Они были изрядно удивлены тем, что Сови активно сотрудничает с троллями и аграми. И если тролли – это старые враги, то агры – явные чужаки из другого мира, пришедшие на Азерот вместе с орками. Другое дело, что здесь наблюдаются преимущественно дети и подростки, которых Сови перековывает в продолжателей своей воли с помощью системы военных лагерей, сурового воспитания и проведения каких-то медицинских манипуляций. Советским калдерой в этой системе отведена роль экологов, специалистов по местным условиям и старших учеников. А еще ночные эльфы являются проводниками для советских боевых групп. Сови их тоже включают в свою социальную структуру. И главная роль в этом вопросе отводится, как ни странно, Тиранде и Мэв. Пока Малфурион и Иллидан пропадают в лабораториях Сови или на опасных заданиях, их женщины формируют общественное мнение у растерянных беженцев, число которых оказалось относительно невелико. Хотя отдельные ночные эльфы постоянно попадают сюда, те немногие, которых не превратили в оголтелых фанатиков проповеди Кинариуса. В большинстве случаев они предпочитают смерть плену у демонов. И это не может не сказываться на настроении беженцев. На дворе наступила ночь, а в лагере ночных эльфов среди деревьев жизнь только началась. Впрочем, жизнь в этой агломерации не замирает никогда. Караулы сменяют друг друга, бойцы тренируются даже ночью. Огромный военный укрепрайон в самом сердце леса ждет незваных гостей круглые сутки. Сови позволили им призвать духов леса и соорудить себе необходимый минимум для жизни. Удивительно, но светлячки отозвались на призыв изгнанников, хотя по всем понятиям должны были этого не делать, что только подлило масла в огонь рассуждения о религиозной тирании Кинариуса. Так что в уединенном месте их нынешние рощи калдеры сделали с помощью светлячков себе лунные бассейны и регулярно собирались там для обсуждений. Толстый мох вокруг бассейна под сенью пророщенного Малфурионом древа жизни давал возможность лежать прямо на земле. Что, собственно, уставший друид оленей делал. Рядом в нескольких шагах у края бассейна на шезлонге из лозы и корней, пророщенных все тем же Малфурионом, валялся Иллидан и потягивал вино из бокала. Лишенный возможности путешествовать по миру, маг сейчас активно компенсировал это упущение, знакомясь с напитками других народов. Тиранда и Меф тем временем находились в воде. Анея и Силана сидели у края лунного колодца и плескали в воде ноги. Огромный медведь также находился на берегу, являясь на самом деле Дрогносом, друидом-медведем, который попал в плен и после ознакомления с ситуацией поменял свое мнение о Кинариусе на противоположное. Здесь собрались представители старшего поколения ночных эльфов, те, кому перевалило за 1000 лет, когда случилась война древних, и что мы получаем в итоге. Дрогнос прямо как лежал, перекинулся в ночного эльфа. Он поднял руку в жесте ловца и поймал яблоко, что ему кинуло Силана с противоположного борта лунного колодца, и Иллидан повернул голову, чтобы посмотреть на друида, и только Малфурион никак не прореагировал, ибо рога мешали в положении лежа голову поворачивать. «Чем ты недоволен? Я не понимаю, что затеяли сови. Мне надоело быть подопытным медведем в их танцах с бубном. Ну, мне с Наей и Силаной приходится тренировать троллей и прочих варваров выживать в наших лесах. Ясно же, что они создают армию». Меф вылезла из воды, присоединяясь к своим напарницам. Между тем Иллидан допил очередной бокал вина и встал со своего ложа. То, что они создают армию, ясно как свет луны. Вопрос в том, зачем они создают армию. Пылающий легион готовит вторжение. И сови это прекрасно известно из первых рук. Бррр. Как вспоминаю тех демонов, что попали им в плен, то аж передергивает. Сови взяли эмиссаров пылающего легиона в плен. Да, сородичи, именно так. Меня привлекли в программу исследований как специалиста по демонам. На пленных на Тризимов гуманизм сови не распространяется, как выяснилось. Он и на сатиров не очень распространяется, когда стало известно, что те по сути своей тоже демоны. Сови изучают врага, придумывают специальные средства борьбы с нечистью, одним словом, не сидят без дела и активно готовятся. Брат, а чем заняться тебе они предложили? Бывший верховный друид досадливо издал непонятный звук, который можно было по-всякому трактовать. Сперва белками. Белками. Дрогнос не был в курсе того, каким образом братья сбежали из тюрьмы под горой Хиджал. А теперь я занимаюсь тем, что помогаю сови изучать друидизм. Они хотят совместить свои подходы к созданию новых растений и животных с нашими методами. Так что, Дрогнос, танцы с бубнами, как выражаются сови, нам предстоят до тех пор, пока не будет выведена общая теория магии. Иллидан извинился перед братом и перехватил нить повествования. Да, это вам не архимаги нашей погибшей империи. Эти докопаются до сути скверны, выяснит досконально, что это, зачем и почему, как бороться и кто виноват. Сови заблокировали телепортацию по всему континенту. Ходят слухи, что некая империя Пандарин, лежащая на южном осколке Пандоры, это они так наш изначальный календарь назвали, так вот и там возникли проблемы с телепортацией. То есть демоны уже будут испытывать огромные сложности с вторжением в наш мир. Лось Педальный это тоже знает. Перед тем, как я попал в плен к сови, Сахатый приказал испытать сохранившиеся посохи телепортации. Так целый отряд из дома клинков ночи переместился с точки на точку в виде фарша и обломков доспехов. Воплей было столько, что верховный обмудок лично разбирался, потом ругался долго, потом объявил о запрете на телепортацию. Советские колдоры в очередной раз задумались. Пожалуй, наиболее активно они перенимали от сови ненормативную лексику. Порой достаточно было в их роще прозвучать имени Кинариуса, чтобы рядовые ночные эльфы начинали его поносить последними словами, устраивая 5-минутку ненависти. Только у Иллидана не возникало проблем с адаптацией. Охотник на демонов активно учился всему, что могли предоставить сови, и даже завел знакомство с ликвидаторами, с которыми отношения все больше напоминали крепкую дружбу на почве близких интересов. А что мы будем делать, когда козлину зажарим на костре? Среди них только Найше интересно, что будет дальше. Так уж получается, что именно лунные охотницы самые любопытные из колдоры. Все заинтересованно посмотрели на братьев Ярость Бури. Но Малфурион перевел все стрелки на брата-близнеца, указав на него рукой. Тиранда, выбравшаяся из бассейна и теперь опирающаяся спиной на согнутые буквой Л ноги мужа, вообще выпала из реальности, поглаживая свой заметно округлившийся живот. Меф тоже перевела стрелки на своего мужа. «Я палач и тюремщица, сейчас юриспруденцию учу и криминалистику, чтобы на должность следователя пойти. Не думала вообще, что где-то мои таланты будут востребованы. Правда, работать порой приходится в паре с Фаракаси. С их манерой в духе я повесил на себя бренные останки моего прадеда. Дорогая, Фаракаси, это которые песчаные тролли, что практикуют некромантию. Они самые, Иллидан, они самые. Да уж, с другой стороны, я слышал на работе, что все их хвалят как прирожденных криминалистов. Кстати, а баллистическую экспертизу нам всем тоже подписывал Фаракаси. На этих словах Калдеры дружно стиснули в руках свои автоматы Калашникова, которые стали их новым атрибутом. Ни один советский ночной эльф не ходил без автомата за спиной. Обладание этим фетишем теперь стало своеобразным отличием, знаком принадлежности к их сообществу прогрессивных Калдеры. Иллидан считал это детским садом, но советским ночным эльфам требовалось хоть что-то, чтобы объединиться, помимо ненависти к Кинариусу, так что пляски с бубнами, автоматами Калашникова и татуировками поддерживались им, хотя Калдеры по вполне понятным причинам уже заработали множество уничижительных прозвищ. Из них пиплы, экоговнюки, ночные бабочки, лиловый гринпис и смородина были еще самыми цензурными определениями. Разозленные после ранения и боевых потерь от подлой стрелы в спину красноармейцы могли и в лицо назвать скотопидорской шлюхой, опиумной скотобазой или оленеебом любого Калдеры в запале. Ясное дело, что спокойствие это не добавляло. Авторская сноска Артослава Воронова. Purple и People в инглише довольно схожи по звучанию, а тут прямо под ситуацию в масть легло. Естественно, знающие инглиш быстро провели параллели и стали звать дикарей уничижительным словом. Партия, конечно, пропесочила с помощью комиссаров беспорядок на местах, так что в адрес советской смородины более нападок не было, но пленных рейдеров красноармейцы били нещадно. Впрочем, калдеры обычно сами не давались в плен так легко, так что в этом месте жестокость правила балом. Иллидан начал искать причины того, почему сови держат их здесь в столь недружелюбной обстановке, но на прямые вопросы получил только ссылки на статьи в энциклопедиях. Особисты уже составили его психологический портрет и выбрали стратегию общения с охотником на демонов. Тот, соответственно, тоже понял, что сови его узнали как облупленного и начал заниматься самообразованием. Почитал предложенные ему статьи в библиотеках, подумал, прочитал другие статьи, сделал соответствующий запрос в КГБ, начал изучать соответствующие премудрости. Калдеры следовало через боль и гражданскую войну перековать в новый народ. Был и более длительный путь, но партия положила болт на мирное решение вопроса, ибо накануне вторжения демонов сюсюкаться с кем-либо сови не намерены. Непримиримых расстрелять, остальных оборванцев помыть, переодеть и в отряд. В последнее время сови становятся нервными, так что тем, кто норму выполняет, полагается усиленное питание. План, закон, выполнение, долг, перевыполнение, честь. Пропаганда льется с каждого угла двух военных городов, перековывая в местных плавильных котлах вчерашних дикарей в новых членов общества. Сознательных товарищей направляют на переподготовку и курсы повышения квалификации. Особо ответственных ждут офицерские курсы, где с них дерут три шкуры, но на выходе получают военных вождей для трудящейся массы, которые оную массу помогают партии направлять в нужную сторону. Военные патрули из кентавров намекают, что даже этих безумцев сови смогли переделать. А еще Иллидан с ужасом понял, что калдеры на самом деле ничем от других дикарей по сравнению с сови не отличаются. Разве что говорят грамотно, моются чаще и умеют с металлом работать весьма искусно, еще магичат культурно, и все. Более ничем хорошим похвастаться ночным эльфам не получается. Из-за близкого общения с дикой природой, наличия сатиров и совух, на калдеры косо смотрят даже кентавры, которые обычных лошадей не трахают, а предпочитают конину кушать. Не смотрите на меня так. Наш народ ждут перемены. Мы сохраним то, что имеем и построим новое общество, учтя ошибки нашего горького прошлого. Мы не будем рабами божественной тирании. Мы вернем себе свою честь и право называть себя свободным народом. Вернем то, чего нас лишили божественные мрази. Смерть диким богам. Да, сови определенно удалось перековать своих ночных эльфов. Другое дело, что не совсем так, как хотелось бы. Кельталас. Центральное поместье дома Найтхавен. Старый эльф, разменявший 2000 лет, вошел под своды родного поместья сломленным и разбитым. Старший сын в тюрьме под следствием из-за этой гадины Сильваны Ветрокрылой. Дом ночного неба еще никогда не получал столь беспощадной оплеухи. И самое паскудное, что эта шлюха спелась таки с принцем Килем, которого ранее ненавидела всей душой, а его, одного из влиятельнейших глав младших домов, просто облили дерьмом и не дали возможности отстоять свою честь. Он вынужден был публично уйти в изгнание. Кельтас еще пожалеет, что посмел пойти на поводу у высокомерной бляди, возглавляющей солнечных егерей. А Сильвана, ей он приготовит особый сюрприз. Эта сука еще ответит ему за погибшую дочь. Сколько усилий было им потрачено, чтобы выполнить просьбу его любимой дочери защищать Кельталас в рядах солнечных егерей. Ну почему не стража колодца? Его бы дочь сейчас была бы жива. Проклиная на чем свет стоит свою неспособность отказать любимой дочери, оставшейся единственным ребенком от любимой женщины, Йенвейдар Кьель, пошатываясь, вошел в обширную прихожую в гордом одиночестве. По традиции почетной стражи ему больше не полагалось, хотя он стал одним из немногих высокородных, кто отказался быть гражданином Кельталаса. Причем не по своей воле, а потому что его вынудили сделать это, чтобы хоть так отстоять свою честь. Теперь их союзу с одним из верховных домов не бывать, впрочем хорошим отношением этого дома с королевским родом и домом Виндранеров тоже, но это не сильно радует. Общественный резонанс поднимется жуткий, тем более, что цепная реакция уже началась. Первыми акт изгнания повторили эльфы из его охраны. Теперь у всех у них один путь, в Долоран, ибо лишенные амулетов солнечного колодца они не смогут надолго покидать места огромного сосредоточения магической силы. Слуги, что вышли встречать его на зов магического сигнала, растерянно замирали, а потом рвали на себе одежду в неверии, что видит это попрание традиции, и начинали срывать с себя амулеты, бросая их под ноги старику. Йенвей улыбался, смотря на это выражение поддержки. Символ изгнанника на его груди был особым, и каждый кельдарой мог прочитать это. Королевский род сегодня получил шикарную оплеуху этим символом, и никто не посмеет ничего им сделать до тех самых пор, пока они не покинут Кельталас. А там уже и наемные убийцы будут, и нападения разбойников, и еще какая-нибудь гадость, за то, что фактически своим символом изгнания Йенвейдар Кьель назвал королевский род и его союзников лживыми шлюхами. Его старшего сына и наследника наверняка ждет казнь, и вероятно та самая позорная и мерзкая, которая использовалась в давние времена. «Ничего, дети мои, я отомщу за вас, королевский род и виндрунеров на колбасу пущу. Эти ублюдки еще умоются кровью. Задницу Амани они получат, а не наши земли». Шепчущего проклятия отца встретил его второй сын, который услышал сигнал прибытия и поторопился навстречу. Да так и застыл с радостной новостью для отца, когда увидел на нем распахнутый камзол, отсутствие амулета и печать изгнанника на груди. Эльф как был, опустился на ступеньку лестницы, потом собрался с мыслями о смысле печати изгнания, встал с каменным лицом, подошел к отцу и просто подставил ему свое плечо, не снимая амулета, выражая этим не то что плевок в традиции и законодательство своей страны, а просто потоптавшись по всему, что для любого гражданина Кельталаса считается священным, буквально назвав всех жителей королевства ни хрена не стоящими кусками дерьма. Публично подставить плечо изгнаннику именно этот жест и значило. Причем всякий, кто не повторит этого или не сорвет с себя амулет, получал своеобразный вызов на дуэль. «Сандиэль, твоего старшего брата ждет смертная казнь, твоя сестра погибла, я вынужден был уйти в изгнание, чтобы сохранить лицо, зачем?» Второй сын Йенвейдар Кьеля на это просто достал свой кинжал и с абсолютным спокойствием отхватил себе кончики ушей, все так же не снимая медальона. Сандиэль не просто потоптался на всем святом для граждан Кельталаса, но еще и публично только что испражнился в переносном смысле на государственные символы, обозначая действующую власть в королевстве как незаконнорожденных ублюдков, продукт сношения Амани с гнолами. «Я всегда говорил, отец, что нам нужны перемены, а сегодня я понял, что эти низшие формы жизни не заслуживают того, чтобы ради них мы делали хоть что-то. Отныне я не Сандиэль, а Александр Найтхавен. Я лучше человека или орка братом назову, чем стану терпеть это беззаконие и произвол безродных мразей, что посмели себя назвать королевским домом. И пусть все это знают». Йенвейдар Кьель посмотрел на то, как второй сын снимает с себя медальон и бросает на пол перед ним, тяжело вздохнув, он обнял его, ибо Александр теперь его наследник, какой бы он ни был. Отец и сын обнялись. «И все же, сын мой, ты всегда был слишком резким в суждениях, но в сложившихся обстоятельствах я тебя не виню. Отец, С учетом обстоятельств мое решение имеет куда как более глубокие корни. Скоро ты это поймешь. Они прошли вглубь поместья, направляясь в рабочий кабинет изгнанного главы Найтхвинов, где их ждали двое младших сыновей Инвайкорду и Талас, братья-близнецы. Оба выразились весьма конкретно, увидев отца и старшего брата, и оба тут же порвали на себе туники и сорвали с шеи амулеты. Такого поворота событий они не ожидали, особенно в связи с новостью, которую им принес еще один персонаж, находящийся в помещении. Увидав происходящее, синелинточный гоблин-торговец произнес севшим голосом: «Мать моя Гномиха, вот это да!» Инвайдаркель заметил краем глаза постороннего, но с царственным видом обошел свой дорогой рабочий стол, уселся в кресло и только тогда соизволил спросить, кто это такой и почему он здесь присутствует. Выдержка никогда не отказывала старому эльфу, так что сейчас его интересовало, что же такого произошло, что его сыновья пригласили сюда гоблина, судя по виду главу целого каравана торговцев или мелкого картеля. «Отец, этот почтенный гоблин-торговец утверждает, что прибыл к нам сюда с новостями о судьбе Элиры, утверждает, что она жива, и собственно предлагает в качестве товара информацию». Александр интонацией выделил слово «почтенный», давая торговцу понять, что таковым его тут не считают. Инвай же впервые за сегодня растерялся. У него даже дернулся глаз, и гоблинский торговец это заметил, прикидывая, сколько удастся сорвать с неравнодушного отца за сведения о его дочери. «Мой сын все верно говорит. Вам что-то известно о судьбе Элиры? Мне, уважаемый князь, прекрасно известно о ее судьбе. А судя по тому, что я сейчас вижу, то я планирую озолотиться, помогая вам в деле переезда к дочери. Как говорят сви, не было счастья, да несчастье помогло». Трое младших эльфов чуть ли не зарычало на слова наглого торгаша, но его статус члена Альянса удержал их желание хвататься за кинжал. Инвай же, не говоря ни слова, просто достал из сундука около стола мешочек с золотом. «Здесь 1000 золотых, 5 слитков солнечной стали сверху, еще столько же за доставку вас к вашей дочери». Гоблин был невозмутим, получив сейчас рычаги влияния на Найтхвинов. Тут уже зашипел ругательство и глава дома, но все же встал с места, покинул кабинет и принес из сокровищницы 5 малых стандартных слитков солнечной стали. Гоблин же в свою очередь открыл свою сумку и достал оттуда пергаментную папку, которую передал изгнанному князю. Инвай нервно схватил папку, открыл ее и начал разглядывать удивленно магическое изображение дочери в ордынской одежде. Потом понял, что в изображении магии не на маленькую щепоть, перевел взгляд на гоблина. Тот невозмутимо пожал плечами. «Сви подарили ордынцам технологию получения таких изображений, фото называется. В новой орде мастера этого дела ценятся, как члены свиты вождя. Собственно, эти фото, еще один комплект тем, что были сделаны для вождей клана Песнь Войны». Инвай выслушал гоблина и молча начал пересматривать изображения. На них была его любимая дочь в окружении орков. Старый эльф круглыми глазами глядел на свою малышку, которую уже похоронил, окруженную скалящимися зеленокожими дикарями. Поскольку изображения были цветными, то он заметил кое-что необычное: глаза его дочери были ядовито-зелеными, хотя он помнил, что изначально они, как и положено природой, были голубыми. Что же с ней сделали орки, что его дочь теперь стоит среди них в костюме одного из главарей кланов? Тут взгляд изгнанного князя прикипел к следующей фотографии, где его дочь стояла рядом с троном вождя, а этот громила держал свою лапу у нее на пояснице. Одновременно с этим вождь орков держал у себя на руках младенца, сочетающего в себе орочьи и эльфийские черты. «Что?» Последний князь, судя по всему, проорал вслух. Выражение на морде лица торговца было поистине непередаваемым. Тем не менее князь успокоился, зыркнул на сыновей, но все же не показал им изображения. Инвайдаркель молча открыл сундук, достал оттуда еще один мешочек с золотыми, достал из кармана прихваченные из хранилища остальные 5 слитков солнечной стали и передал их торговцу. «Как твое имя, гоблин?» «Снорри Гаджихард, ваше сиятельство. И вообще-то я полугоблин. Моя мама была гномихой». Инвайдаркель сдержался с большим трудом от рукоприкладства, понимая, что этот бледный полугоблин над ним таким образом изощренно издевается. Ничего, он ему еще припомнит это, а пока что князь вынужден пользоваться услугами этого мерзавца. «Расскажи мне все, что тебе известно о судьбе моей дочери с тех самых пор, как она попала в плен».